по полавам, разбить папа в это время, расстрочил куплет, как Биг Смолл, всегда держал победу, сдавал от копов кроссияды, без большего, чем даже пап тупак, расстречайте новый Биг Папа в теме, куплетами уверенно, размеренно, идет своя победа, хоть и здесь и временно, но оставлю после себя след, пока не закопали в землю, я пишу этот куплет, Биг, я знаю, ты там, я там наверху, следишь за мной так пристально, пока я на пяту плиту, так истинно, рифмы Марину, в собственном соку, Кристофер, слушай, я тебя не подведу, Кристофер, слушай, я тебя не подведу, Кристофер, слушай, я тебя не подведу, Кристофер, слушай, я тебя не подведу, Кристофер, слушай, я тебя не подведу, я выбиваю стингер абсолютно, я дерьмо в режиме батл с ума, я буду бас, для тебя ту грайм, и ты буду жить, как будто лак, вот это большое кино, довольно наступать на грабли, давай прибавим на эквалайзере звук, пока с братом Джим, нашим где-то крайслере, ну что там не победим, вай, сегодня не забудете, когда нас, простите, пролетели гида, мы не забудем, все фиги, пара бенегерам, по полной преподать, рок, стол, пуля, хурок, все суки на поприрок, ты думал, время изменилось, да, и горы далеко не тут, папочка вернулся, чтобы дать хип-хоп, камон, пора бы этим нигерам, по полной преподать, рок, стол, пуля, хурок, все суки на поприрок, ты думал, время изменилось, да, и горы далеко не тут, папочка вернулся, чтобы дать хип-хоп, и в этот вечер, как обычно, рифмую игру, поставьте бит на петлю, я выдам снова вам снова, и струмы выбор был таков, как не вернулся к иду, чтобы изменить этот мир, почему я иду, this is my lifestyle, for broken man, shut down, gold game, gold game, this is my weapon, number one, and then, to a pepper, memorizing, fucking my name, this is my lifestyle, for broken man, shut down, gold game, gold game, this is my weapon, number one, and then, to a pepper, memorizing, fucking my name, yeah, fucking my name, embossing the ground, inside my man, hey, so fun, big life, man, fuck, woo, woo, Black energy, black power, I feel so good every morning after shower. So thank God's blessing for my love, for my wife, for my doing this right. Привет, привет, поганый мен, ты нам не кен, нет, нет, не кен. Привет, привет, поганый мен, ты нам не кен, нет, нет, не кен. Убей фараона для мамочки своей, убей фараона для мамочки своей, убей фараона для мамочки своей. Вау, вау, вау, ЕПЕ, ЕПЕ. Поды, поды, поды, менты, проверки, документы. Боба, гляди, смотри, чтобы не кинули, не доверяй, проверяй, чтобы не пустили, не дали по бороде. Думай, давай, делай дела, в руках штаки. В зубах костет, а за углом поганый мент, в глазах огни, сердце печаль, и мне тебя, мусор, не жаль. Привет, привет, поганый мент, ты нам не кент, нет, нет, не кент. Привет, привет, поганый мент, ты нам не кент, нет, нет, не кент. Дует, дует южный ветер тебе, никогда не верил, снова пробил, снова проверил. Продажная сука, это клеймо на тебе приклеил. Продажный мент, менту, кент, шакал, шакал убрать. Никто не виноват, нету года назад. Да ведь никто, ты ведь ничто, иди броди, куда ты шел. Шпаной, по улицам с братвой, и днем, и ночью. А ты, как сука, мусор на пути не стой. Ждешь, шей, пошлешь, сожги. У нас уже другие планы, пацаны, надежды и мечты. А ты, сука, иди броди, иди броди. Привет, привет, поганый мент, ты нам не кент. Нет, нет, не кент. Привет, привет, поганый мент, ты нам не кент. Нет, нет, не кент. Привет, привет, поганый мент, ты нам не кент. Нет, нет, не кент. Привет, привет, поганый мент, ты нам не кент. Нет, нет, не кент. Здесь нет никаких ментов, здесь нет никаких понтов. Здесь просто супер-пупер-шоу. Микс Мастер Фрик вам давно уже пришел. И мы начинаем и продолжаем наше шоу. Я луна всем нам одинаково светит. Зулу нейтив не терпит удары плетью. Со мной попутный южный ветер. Шагаем по квадратам, с хаты на хату, с квартала на квартал. Микс Мастер Фрик, воин бомбаты. Закон Маат против автоматов. Брат, будь аккуратней, Донбасс найди на карте. Они не могут жить как мы, им это не выгодно. выгодно на костях строят пирамиды. Стервятники кормятся падалью, но даже ангел падал, когда им думал, что он лучше человека. Прогресс атомного века — это невежество. Лечат от Эбола, надо делать прививки от бешенства. Все вокруг — это матрица, скрытые таланты без надобности. Спрос на модное говно и коммерция в килогерцах. Моим пацанам музыка помогает в подвалах греться. Представь, до сих пор мой рэп уличный церковный хор. Это военная пропаганда, андеграунд без пиара. Сам ты на кумарах и дикалаку. Это супер алфавит арифметика. 5% аваху и скептики. Медикам дошли платину, это не показатель. Мы рэп-террор, мать его, уличная альма-матер. Наша миссия — ломать пространство в треках. Мое время — эфир, я хип-хоп, и я говорю вам мир! Микрофон всегда включен онлайн, микрофон всегда включен. My life, микрофон всегда включен онлайн, микрофон всегда включен. My life, I'm blazing my life. Район на улице устроил пальбу, и за своей мести он сядет в тюрьму или умрет на месте. И видя это все, дети растут, и многие законы они не поймут. Многие из них пойдут тем же путем, приступая законы ночью и днем. В городе нашем тусовались мы с братвой. Фараоны наехали, пришли ко мне домой. Наехали на мать, и с этого момента я их стал презирать. Но этим не закончилось это гнилое дело. Они опять наехали на маму очень смело. И когда я услышал этот базар, я достал свою пушку, застрелил эту тварь. Хай, это твой день, ты вьёшь и грёшь. Каждый говорит тебе, что ты умрёшь. Хай, это твой день, ты вьёшь и грёшь. Каждый говорит тебе, что ты умрёшь. И с этого момента моя жизнь перекрутилась. И всё в эту минуту круто изменилось. 9 раз свинца застрелили её тело. И впервые свою пушку я испытал на деле. А мне нечего поделать, да я выбежал во двор. И десятки мусоров у жителей за двор. Крики матери, переговоры, рации, бой сирен заставляли меня. Стасом опоздаря дышу, пока в руках моих орудия. Меня не остановят ментовские ружья. Ментовские ружья. Хай, это твой день, ты в нем живешь. Каждый говорит тебе, что ты умрешь. Хай, это твой день, ты в нем живешь. Каждый говорит тебе, что ты умрешь. И вот я гляжу в глаза своей смерти. И не страшно мне, хоть верьте, хоть не верьте. И крепко в руках я сжимаю пистолет. И хотя я понимаю, что назад дороги нет. Но я должен закончить то, что я начал. Но сегодня меня воспитала неудача. И вот я решился и нажал на курок. И множество пуль меня сбьет. Снова все обновки моей жизни пролетели передо мной. Я понял, что в мире не один я такой. И что любой бы человек, и даже фараон, за свою бы мать переступил бы закон. Время проходит, все становится на место. То, что я сделал, было дело чести. Патроны и пули, пули и патроны — обесценное оружие против фараона. Я вырос на гигаре, на груз, стрейтмен. Меня нормально поправило с первой хапки проблем. Давай детало, попали, поскидывай, черт управила. Видел столько неграмотных, продают в дебет. И жизнь направила, в руку держите план. Смотри, не встрять лицом в грязи. Будет все, и ты путем тропа образования. Ты станешь тем же подлецом, что продает эти пакеты с гринлогическим веществом. Йо, я видел веру Бога, и там жители у Бога, братан. Там дети рядом с алкишами, с питом наркомана. Был там разобрать, страха не курили нас. Под туманкой лечи молодых и расцветало. Буквально это жизнь, живение, то жизнь зависит. Самый позитивный бог на тебя, но образ жизни. Чтобы в старости в итоге отзоры сидеть не кисты. Чтобы было, что спон, и чтобы победы своим близким. Выбрать зло, а враг не доведет, он до добра. Выстрел потолок из гари, кашет и пуля зад. Пусть все улицы и города кричают до утра. Покидая криминал, начиная с нуля. Йо, выбрать зло, а враг не доведет, он до добра. Выстрел потолок из гари, кашет и пуля зад. Пусть все улицы и города кричают до утра. Покидая криминал, начиная с Да, донес. Ты в руки вырвал, а выпасу под монастырь сведет куплетцы. Но куда мне керосины очищающие? Махнем сюда земли, не даем себе папы. Снова приведет хипап наверх и по пути. Вот уже я разменял второй десяток. Ты прикинь, на полпути я стал удивительно. Чуть когда-то в этот день ТП напись. Остановись, плюс восстановись. На карме ты повесь, там место возле вес. Мы здесь, мы стрелка, мы тут я, ребята, модно подрос. Ай, полно здесь, я меня просто под рукой. Ты папа, ком, твою, подавай, мой брат, это ты, моё время. Народ только забудет снова сильно на пяти. Мы опустили ноги, три ведря, но мне будем все на небу. Ждал и полный твой за это прям. Стили рэпы, что творит в голове. У всех вот я вернусь, вот я беги, пытались. Ты пара, пойдет за кусом рэп, рэп и кетрик. Все это будет за мэн, стиль, мой грек. Ты пишет в вашем дусе, кэд, лайнер, смерть. Вот там, мадафак, ради кругу, блядь, опять. Ты хотел, парень, вырваться из лапы. Какали, но какая разница, кем он на лапу. Тот он налег, ты спасет, тебе парень никакой. Все ты парень, хочешь, чтоб ты без знания не берешь. За это паря, паря, не бери за это паря, не бери за это паря. Вот-то, блядь, впереди длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь в лучшее, несмотря ни на что, а? Впереди длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь в лучшее, несмотря ни на что, а? Я опускаюсь вниз и поднимаюсь вверх, плывя по волнам. Я собираю, прибираю хлам, заставляю и уничтожаю план. Это южный ветер, битбас, как ураган. Помню, как кто-то мне сказал, моя жизнь драма. Когда денег мало, в моей душе боли пустота. Цени минуты жизни, когда деньги не значат ни слегка. Жизнь коротка, бежит за строкой строка. Может где-то кто-то помнит, ждет меня. Помнишь, мы ходили в клубы, ходили в тутых куртках. И было круто, а не как будто. Помнишь, лазили через забор. Я хотел есть, я не убийца, я не вор. Не стоит тупить мусор, на меня свой взор. Иди, броди, и не влезай в наш разговор. Длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь в лучшее, несмотря ни на что, а? Впереди длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь в лучшее, несмотря ни на что, а? Впереди длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь в лучшее, несмотря ни на что. А, дела мои дела, дошли до предела. Проблемы мало денег, все, что я имею. Но я как малолетка, для меня законов нет. Не то забрала клетка, они живут и не видят белый свет. И как ни в чем не бывало, я по улицам брожу. Свобода есть свобода, хорошо, что не слежу. И о богатой жизни думаю я. Если есть деньги, решена судьба твоя. Моя. Твоя, хаба, сегодня нет штаба. Впереди длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь в лучшее, несмотря ни на что, а? Впереди длинный путь твоей жизни, впереди длинный путь твоих мыслей. Верь в лучшее, несмотря ни на что, а? Come on, man. Эй, я у нигера, это восточные подземки через микрофоны, фильтры. Прикольно вообще, слушай, так можно бесконечно джемить вообще.